Глава 51. Большая игра. Долгое ожидание подходило к концу. Разум, рожденный в еще одном мире, вырвался из своей планетарной колыбели. Древний эксперимент приближался к кульминации. Те, кто начал его так давно, не были людьми и даже отдаленно не напоминали человека. Но они были существами из плоти и крови, и, глядя в глубины космоса, ощущали благоговение, изумление и одиночество. Обретя силы, они отправились к звездам. В своих экспедициях они сталкивались с многими формами жизни, наблюдали работу эволюции в тысячи миров. Они видели, как часто первая искорка разума мигает и гаснет в космической ночи. Во всей галактике они не нашли ничего драгоценнее разума и поощряли его зарождение везде, где могли. Они стали фермерами звездных полей, они сеяли и порой собирали урожай. А иногда бесстрастно выпалывали сорняки. Гигантские динозавры давно вымерли к тому времени, как в Солнечную систему зашел разведывательный корабль, находившийся в полете уже 1000 лет. Он миновал замерзшие внешние планеты, ненадолго задержался над пустынями умирающего Марса и обратил взор на Землю. Под ногами исследователей распростерся мир, кишащий жизнью. Многие годы они изучали, собирали, систематизировали, а узнав все, что могли, начали изменять. Они подправили участь многих видов на суше и в океане. Но какой из экспериментов окажется успешным, они узнают не раньше, чем через 1 000 000 лет. Они были терпеливы, но пока не бессмертны. В этой вселенной, состоящей из 100 миллиардов солнц, было еще столько дел. Их звали другие миры. И они исчезли в глубинах космоса, зная, что никогда сюда не вернутся. Но в этом и не было надобности. Они оставили вместо себя слуг, которым предстояло доделать остальное. На Земле наступали и отступали ледники, а неизменная Луна над ними хранила свой секрет. Еще медленнее, чем ритм полярных льдов, вздымались и распространялись через галактику приливы цивилизаций. Странные, прекрасные и ужасные империи возникали и исчезали, передавая знания потомкам. О Земле не забыли, но еще один визит был ни к чему. Земля оставалась одним из молчаливых миров, из которых лишь немногим суждено заговорить. А теперь среди звезд эволюция двинулась к другим целям. Первые исследователи Земли давно уже достигли предела возможностей плоти и крови, и так как их машины были лучше их тел, нужно было переселяться. Сначала весь мозг, а потом и только чистые мысли они переселили в сверкающие дома из металла и пластика. И в них они блуждали среди звезд. Они больше не строили космических кораблей, они сами сделались ими. Но эра машин и существ скоро закончилась. В бесконечных экспериментах они научились записывать знания в структуру самого пространства и сохранять мысли навечно в застывших световых решетках. Они смогли стать существами из излучения, свободными, наконец, от тирании вещества. И они превратили себя в чистую энергию, и в 1000 миров их пустые скорлупки, выброшенные за ненадобностью, некоторое время скакали в бессмысленном танце смерти, а потом рассыпались в пыль. Они стали владыками галактики, неподвластными даже времени. Они могли по собственному желанию скитаться от звезды к звезде, просачиваясь как зыбкий туман сквозь щели в самом пространстве. Но, несмотря на богоподобное могущество, они не забыли своей колыбели, теплого ила одного исчезнувшего моря. И они все еще наблюдали за экспериментами, начатыми их предками в незапамятные времена.